От дела их отвлек вызов старейшины, как решил про себя называть Беломир Далибора. Так ему было проще. Вбежавший мальчишка с порога протараторил, что их обоих желают видеть на околице, и, не дожидаясь ответа, умчался. Удивленно переглянувшись, приятели недоуменно пожали плечами и, убедившись, что вспыхнуть в кузне ничего не может, отправились на околицу. По пути они успели перекинуться мнениями, почему встреча назначена именно там, но уже через четверть часа дружно остановились, словно на стену налетели. У ворот околицы собралось почти все население станицы. За околицей явно готовилось какое-то действо. В недоумении, почесав затылки, Беломир чуть пожал плечами и, оглядевшись, удивленно проворчал. «Блин, или я дурак, или лыжи не едут». «Чего?» — тут же отреагировал Векша. «Странно это все говорю», — перефразировал парень свое выражение. «Похоже, карать кого-то станут». Вытянув шею, задумчиво протянул Векша, оглядывая происходящее за околицей с высоты своего роста. «А нам до того какое дело?» — не понял Беломир. «К Далибору пошли, он скажет», — напомнил кузнец и решительно двинулся сквозь толпу. Протолкавшись к старику, приятели вежливо поздоровались и дружно уставились на него с вопросительным выражением на лицах. «Ага, явились», — многозначительно хмыкнул старейшина. «Тут стойте, сейчас начнут». «Чего начнут-то?» — не удержался Беломир от вопроса. «Гонец от сотника был, баял, что тех, кто на тебя напал, сегодня пороть станут», — коротко пояснил Далибор. «А нам-то что с того?» — не понял Беломир. «Так ведь на тебя напали, тебе в первую голову смотреть», — пожал старик плечами. «Да нужны они мне», — фыркнул парень. «Там дело не в проворот, а я тут стану даром время терять». «Не гоношись», — осадил его Далибор. «Дело непростое. К тому же тот сотник еще хотел с тобой самим побаить». «А оно мне надо?» — снова пожал Беломир плечами. «Ну, поговорить-то ты с ним можешь?» — фыркнул старик. «Никуда твои дела не денутся. Стой да смотри». Вздохнув, парень коротко кивнул и, сложив руки на груди, мрачно уставился на суету, происходящую за околицей. Там, на луговине между станицей и воинским станом, княжеские бойцы установили пару длинных лавок, принесенных из трактира. Двух крепких молодцов уже раздели до пояса, и сотник громко что-то им высказывал. Расстояние до места действия было 60 метров, так что разобрать, что именно он говорил, было невозможно. Впрочем, Беломир это и не интересовало особо. Он сразу узнал тех двоих, что сопровождали нахального подростка. Сотник закончил говорить и сделал знак своим бойцам. Воины ловко уложили парней на лавки и тут же привязали, лишив возможности двигаться. Пара бойцов взялась за плети, и стан огласился воплями боли. Похоже, пороли драчунов не на шутку. Чуть пожав плечами, Беломир махнул рукой и развернулся, собираясь уйти. «Стой!» — жестко осадил его Далибор. «Зачем?» — не менее жестко усмехнулся парень. «Что я, порки не видел?» «Не в порке дело. Вон сотник идет, с ним побаишь да пойдешь». К околице действительно приближался сотник. Мрачно скривившись, Кречет снова пожал плечами и, вздохнув, переместился ближе к ограде. Подойдя, сотник кивком головы поздоровался с Далибором и, повернувшись к Беломиру, с мрачной иронией поинтересовался. «Доволен ли?» «А мне что за дело, кого ты там поришь?» — презрительно фыркнул парень. «Твои люди, тебе за них и ответ нести, мне и своих забот хватает». «Выходит, не держишь сердце на них?» — помолчав, аккуратно уточнил сотник. «Да плевать мне на холопов ваших», — отмахнулся Беломир. «Все или еще чего знать хотел?» «Торопишься куда?» — заинтересовался сотник. «Сказал же, дел много». «Погоди», — вздохнув, продолжил воин. «Княжич велел тебе за обиду Виру отдать». Вынимая из кошеля серебряную гривну, закончил он. «Я свою Виру кровью беру», — фыркнул Беломир, не прикасаясь к серебру. «Никак живота их лишить хочешь», — растерялся сотник. «Хотел бы, они бы уже померли», — отмахнулся парень. «Все или еще чего сказать имеешь?» «Спросить хотел. Кто тебя ухватком таким учил?» «Нашлись люди добрые, научили». «И давно это было? Так я и теперь учусь». «Не скажешь», — понимающе вздохнул сотник. «А не хочешь в сотне княжеской послужить? Таких воев князь ценит. Получишь все, и оружие, и коня, и одежу. Смеешься? Фыркнул Беломир. Чтобы всякая сопля не умытая меня холопом звала? Да я же его в первый же раз голыми руками удавлю. Ты, Гонард, прибери, сурово насупился сотник. А то что? Рассмеялся Беломир. Не противники вы мне, ни ты, ни вои твои. Ступай себе. Серебро возьми, снова протянул сотник слиток. Себе оставь, отмахнулся Беломир. Я княжью волю исполняю, за службу мне и так добре платят. Всерьез рассердившись, огрызнулся воин и, коротко размахнувшись, перебросил слиток в руки парню. Легко перехватив увесистый кусок, Беломир повертел его в руке и, чуть усмехнувшись, протянул Далебору, громко сказав. — Казну стана положи, даст рот, кого и выкупим. — Большие деньги отдаешь, парень, — осторожно высказался старик. — А жизнь человеча сколь стоит? — повернулся к нему Беломир. «Зря ты так-то, Витязь, не враг я тебе», — устало вздохнул сотник. «Знаю, потому и баю с тобой, а не рублюсь», — спокойно кивнул парень. «У нас тут чернец пропал. Не видел его случаем?» — вдруг спросил сотник, вонзив в собеседника настороженный взгляд. «Я и знать не знал, что он у вас вообще имеется», — удивленно хмыкнул Беломир. «С чего вдруг монах в поход воинский пошел?» «Княжич и наставник он в науках всяческих», — коротко пояснил сотник. «Ну так у княжича и спрашивай», — фыркнул парень. «А мне до чернеца вашего и дела нет. Да и чего ему в стане нашим делать?» «Тоже верно», — задумчиво протянул сотник и, махнув рукой, отправился к своим бойцам. «Ты из чего его задирать взялся?» — вдруг напустился на парня Далебор. «Или вправду решил, что сумеешь один супротив сотни устоять?» «Не люблю, когда меня от серьезного дела отвлекают», — жестко отозвался Беломир. «Им забава, а у нас дело встало». «Прав был Серко», — помолчав, задумчиво произнес старик. «Не ладится у нас». «В чем прав? Что не ладится?» — моментально подобравшись, быстро уточнил парень. «После расскажу», — вдохнул Далебор, махнув рукой. «Вой ты добрый, а вот норов словно у бирюка лесного. Того и гляди, в глотку вцепишься». «Настоящего воя без норова не бывает. Тебе ли не знать?» — жестко усмехнулся Беломир. «Себя молодым вспомни». Изумленно уставившись на него, Далебор несколько секунд удивленно молчал, а потом, вдруг громко рассмеявшись, одобрительно произнес. «Уел ведь крапивное семя. Ступай от греха». «Зря ты с ним собачиться стал», — догнав приятель, негромко произнес Векша. «Далебор хоть и суров, но за своих завсегда стоит». «Вот именно, за своих. А я для него, похоже, так чужаком и остался», — вздохнул Беломир, обреченно махнув рукой. «Да и не собачился я с ним. Так, на горло себе наступить не позволил, а ему, видать, то не по нраву стало». «А может, уедем, друже?» — неожиданно спросил Векша, зябко кутаясь в овчинную безрукавку. Как ни крути, а на улице стояла местная зима, и холодный ветер моментально выдувал из-под одежды всякое тепло. Так что выходить из дома, как следует не одевшись, было чревато простудой и тому подобными прелестями. А если вспомнить, что с антибиотиками вообще с лекарствами в этом времени было никак, то результат такого поступка угадать несложно. От простуды тут умирали едва не чаще, чем от нападений врагов. Куда? Да и как? «Бросить все? Зачем тогда вообще затевались?» — устало вздохнул Беломир, понимая, что в чем-то кузнец действительно прав. «У меня одного кирпича вон заготовлен, почитай, дом поставить можно. А там еще и черепица, да у тебя железо, да инструменты всякого, не всякий воз свезет. И куда прикажешь со всем этим добром деваться?» «Не знаю», — грустно вздохнул кузнец. «Да только чую, что не будет нам доброй жизни тут». «Мыслишь, прогонят нас?» прямо спросил парень, резко остановившись. «Зато не ведаю, но сам посуди. С нами даже соседи не всегда знаться хотят. Так здоровкаются на улице и даль спешат. И не подумают словом перемолвиться. А ведь одна твоя лесопилка...» Кузнец едва не по складам выговорил малознакомое слово. «Почитай, всей станице досок дала. А из досок тех и полы, и лавки, и столы ладят. А все одно сторонятся». «Ну, может, ты и прав?» Подумав, нехотя согласился Беломир. «И что делать станем?» «Я думал, ты решишь», — пожал Векша плечами. «Я? За тебя?» — растерялся Беломир. «Ну, ты ж баял, что тебе дружба моя потребна», — еще сильнее смутился кузнец. «Ой, как все запущено», — взвыл Беломир. «Дружба — то одно дело, а судьбу чужую решать совсем другое», — принялся осторожно пояснять он, снова зашагав к кузне. «Будь ты дитя неразумное, я бы не спрашивал, сам бы все решил. Но ты, друже, взрослый, умный мужик, мастер каких поискать, и потому судьбу свою сам вершить должен. И вот коль сложится так, что погонит меня отсюда, тогда я смогу тебя спросить, останешься ты или со мной пойдешь, но только спросить. А уж как ты решишь, тебе думать. Мое дело решение твое принять, даже если оно мне не по нраву будет». «И что, даже обиды таить не станешь?» — быстро спросил Векша, внимательно глядя ему в лицо. «Я, друже, не баба, чтобы обиды таить», — вздохнул в который уже раз парень. «Горько будет, врать не стану, но решение твое приму и боли словом не попрекну, потому как то твоя жизнь и тебе ее жить». «Жизнь-то, может, и моя», — прервав долгое молчание, тихо заговорил Векша. «Да только иного друга у меня нет и боли уж не будет. Ты один сумел меня и окоротить, когда я себя не помнил, и по-человечьи принять, когда мне плохо было. Да и ладушку ты мне в дочке обещал». «Обещал, и слово свое сдержу», — решительно кивнул парень. Отношения огромного кузнеца и маленькой девочки давно уже стали чем-то вроде родственных. Самому Беломиру судить о более точном определении было сложно. Своих-то родителей он никогда не знал. Но точно был уверен, что личико у девочки буквально начинало светиться, когда она заходила в дом к Векше. Да и сам кузнец относился к ребенку с каким-то благоговейным трепетом, безмерно балуя ее всякими вкусностями и всякими самодельными игрушками. От переселения Лады в его дом парня удерживало только отсутствие в том доме женщины. Как ни крути, обучить девочку вести местное хозяйство могла только женщина, потому как ни сам парень, ни кузнец этим делом толком не занимались. Понятно, что помыть посуду или приготовить еду они умели, но это еще далеко не все заботы. Да и местные в станице к такому относились не очень хорошо. Одно дело родная дочь, и совсем другое чужой ребенок, пусть даже освобожденный из рабства. Вот тут и нужна была хозяйка, которая все это дело уравновесит. «А ежели уедем, ее с собой заберешь?» — прямо спросил Векша, словно говоря о чем-то решенном. «А как же? Не для того освобождал, чтобы после в чужом дому бросить. Да и слову своему я хозяин. Сказал, что тебе она дочкой будет, значит, так тому и быть», — твердо произнес Беломир, замечая, как вспыхнуло радостью лицо могучего мужчины. Новый щит для Векши испытывали совместно, от всей души. Могучий кузнец, надев окованный железом по краю щит на левую руку, старательно прикрывался им от ударов старой сабли, которую Беломир решил использовать для подобных дел. Ее и затупить, и даже сломать не жалко. Все одно в переплавку. Так что едва только работа над новой защитой была закончена, утром следующего дня приятели стояли во дворе. Первым делом, уложив щит на поленницу, Беломир велел кузнецу врезать по нему булавой. Удивленно крякнув, Векша перехватил оружие двумя руками и уже размахнулся, когда парень, резко вскинув руку, иронично поинтересовался. «Ты и в бою станешь так же ею размахивать? Я ведь сразу говорил, булаву под одну руку лить надо». «Так я под одну и лил», — насторожно отозвался кузнец. «А чего тогда сейчас за рукоять двумя схватился?» — тут же поддел его парень. «Так ты ж сам сказал, со всех сил», — удивился Векша. «Верно. Со всех, но как в бою, одной рукой. Запомни, друже, отныне это твое оружие, работать им ты должен одной рукой, потому как в другой у тебя вот такой вот щит будет», — наставительно произнес Беломир, тыча пальцем попеременно то в оружие, то в защиту. «Уяснил?» «Ну?» — с сомнением протянул Векша. «Му!» — фыркнул парень. «Ну не всегда ж ты большим молотом работаешь. Чаще приходится легким орудовать, так?» «Верно». «Вот и думаешь, что у тебя малый молот в руке, но бить им нужно изо всех сил». «Ага, уяснил», — обрадованно закивал кузнец. «Тогда бей», — кивнул Беломир, мысленно покатываясь со смеху. Во время этого разговора Векший вправду очень походил на озадаченного бычка. Перехватив булаву, кузнец ловко провернул ее в руке, привыкая к весу. и, примерившись со всей дури, шарахнул по щиту. Поленница с грохотом развалилась, а щит, гулко бухнув, отлетел в сторону. Жестом остановив приятеля, Беломир поднял щит и, внимательно осмотрев его, удивленно хмыкнул. «Держит!» Оковка погнулась, а дерево выдержало, растерянно проворчал он, радостно оглядываясь на Векшу. Плавно выгнутый щит, склеенный из толстого шпона, обшитый по краю железом, и вправду выдержал удар. Только несколько вмятин от шипов булавы показывали, что защита прошла испытание. По внешней стороне щит был покрыт гнутыми полосами железа, так что удар кузнеца, пришедшийся в одну из них, просто испортил на нем внешний вид. Никаких других уронов щит не понес. «Друже, а к чему это делать?» Озадаченно поинтересовался Векша, поигрывая булавой. «Степняки таким оружием не воюют, им все больше пики да сабли подавай. А ежели сходу, так они из луков бьют, а стрелу он выдержит, я и без того вижу». «А ежели кто с булавой попадется?» — не уступил парень. «Не любят они тяжесть лишнюю возить», — упрямо качнул Векша кудлатой головой. «Вот хазары те могут, да и то изредка, да и булава у них иная». «Это какая же?» — заинтересовался Беломир. «Била малой на цепи короткой свисает, а уж к той цепи рукоять деревянная крепится». «Моргенштерну хазар, значит», — растерянно уточнил парень. «Чего у хазар?» — озадачился Векша. «Да так, оговорился я, забудь», — отмахнулся парень, задумчиво почесав затылки и попутно дав себе мысленного пинка. «Ага», — тут же кивнул кузнец. Только они его не булавой называют, а по-своему как-то. Я то название не выскажу. Язык уж больно у них сложный. «Ну и хрен с ним», — отмахнулся Беломир, протягивая щит приятелю. «Надевай на руку и готовься. Сейчас я его рубить стану, а ты прикрывайся». «Может, лучше положить куда?» — вдруг заробел кузнец. «Ты чего, друже?» — не понял Беломир. «Да я как-то в рубке не особо», — нехотя признался Векша. «Вот заодно и наука тебе будет. Я рубить стану сильно, но медленно, чтобы ты успевал щит под клинок подставлять. А после я тебе покажу, как еще и булавой прикрываться. Уж бить ею тебя учить не надобно». «Я никак толком не соображу, как ей бить», — вздохнул Векша, пряча глаза. «А ты представь, что тебе нужно легким молотом сложной формы штуку согнуть», — помолчав, принялся пояснять Беломир. То с одной стороны ударить надо, то с другой, а то с боков разных. Но гнуть надо быстро и сильно, чтобы форма с наковальни не соскользнула. Ты не бойся, я зла тебе не желаю, но учить стану жестко. Закончил парень, прокручивая в руке саблю. «Добре», — обреченно вздохнул Векша, поднимая щит и отводя руку с булавой. Качнувшись из стороны в сторону, Беломир прыгнул вперед, нанося стремительный удар сверху вниз по щиту. Векша, осторожно следивший за каждым ее движением, тут же скинул щит, прикрывая голову. Сабля лязгнула, отскочив от защиты, и парень тут же нанес боковой удар. Клинок он успел удержать в нескольких сантиметрах от тела кузнеца. Сабля прошла под поднятым щитом. «Понял, что случилось?» — опуская оружие, спросил парень. «Нет», — растерянно качнул кузнец головой. «Ты щитом себе взор закрыл, оттого мой второй удар и не приметил. Когда сверху рубит, ты его не прям поднимай, а вскидывай, словно крышку у бочки. Тогда и удар примешь, и противника не упустишь». «Ага, уяснил», — чуть подумав, решительно кивнул Векша, снова поднимая щит. На этот раз кузнец продержался 5 ударов, пропустив 6-й, пришедшийся по ноге. «А у тебя булава из чего сделана?» — чуть улыбаясь, уточнил парень, снова отступая назад. «Так из железа, тебе ли не знать?» — удивленно ответил кузнец. «Так чего ты ее бережешь? Видишь, что щитом прикрыться не успеваешь, булавой укройся, она железная, пусть враг саблю тупит». «Ага, верно», — после короткой паузы закивал Векша. «Добре, уяснил». Дальше дело пошло веселее. Кузнец, хоть и не воин, но реакция обладал хорошей, а про силу и говорить нечего. Единственное, чего ему не хватало, так это скорости. Но при его роде занятий ожидать стремительности не приходилось. Впрочем, Беломиру этого и не требовалось. Главным для него было научить приятеля хорошо защищаться. А уж нанести удар он всегда сможет. А при его силе и весе булавы любой удар этого богатыря для любого противника станет фатальным. Попросту говоря, любую защиту вобьет в тело. Так они рубились примерно с полчаса, когда Векша, запыхавшись, отступил назад и, потряхивая головой, проворчал. — Погоди, друже, дай воздуху маленько. Загонял ты меня, мочи нет. — Плохо, — дыша ровно и спокойно качнул Беломир головой. — В бою воздуха не будет. Понимаю, что в кузне ты дышишь, как самому охота, а вот в драке такого не будет. — Ты из меня решил витязи сделать, — рассмеявшись, поинтересовался Векша. — Так не получится. Не вой я, ротай. — А что делать станешь, коль опять степники налетят? — не уступил парень. — Или за чужие спины прятаться станешь? — Так это не про тебя. — Знаю, сам видел. — Пойми, друже, то не моя блажь. А хочу я, чтобы ты завсегда от любого ворога отбиться мог, коль меня рядом не окажется. Потому и учу. Ты мне живой надобен, а не на погосте. — Тоже верно, — тяжело вздохнув, согласился кузнец. — Добре, учи. И снова двор кузни огласился лязгом оружия и тяжелым дыханием кузнеца. Беломир скользил вокруг него, словно призрак, то и дело меняя направление движения и ярусы наносимых ударов. Векша, стоя на месте каменным валуном, только успевал что подставлять под удары щит или булаву, тяжело поворачиваясь следом за порхающим вокруг противником. Их схватку прервал пронзительный детский крик. «Дяденька Беломир, не бей его!» Раздалось на подворье, и приятели, дружно вздрогнув, отскочили в стороны, опуская оружие и оглядываясь. Через тын, путаясь в подоле, перепрыгнула Лада и, подбежав к парню, рухнула ему в ноги. «Дяденька Беломир, не надо, не убивай!» — взмолилась девочка, обхватывая его за колени. «Дяденька Векша добрый, он тебе чего хочешь скует, только не убивай!» «Ты чего, Ладушка?» — растерянно охнул парень, роняя саблю и подхватывая девочку на руки. «Мы с Шутейна бьемся. Я его убивать никак не хочу. Это так, чтобы оружие новое испытать», — принялся пояснять он, обнимая ребенка. «Правда?» — чуть схлипнув, тихо спросила Лада. «Ну, конечно. Сама глянь. Мы уж сколько бьемся, а на нем не царапины», — закивал Беломир, разворачиваясь так, чтобы девочка увидела своего названного отца. «Ладушка, милая, это же вправду шутейный бой был», — быстро заговорил кузнец, бросая оружие, разводя руки в стороны, чтобы показать, что и вправду цел. Вместо ответа девочка развернулась и протянула к нему ручонки. Выхватив у приятеля ребенка, кузнец прижал ее к груди и, ласково поглаживая по голове, принялся тихо шептать что-то успокаивающее. «Не было печали», — с сожалением вздохнул Беломир, глядя на эту картину. «Теперь еще придется следить, чтобы она таких тренировок не видела». «Прости, дяденька Беломир», — успокоившись, обернулась к нему Лада. «Я же вправду решила, что вы поссорились». «Род с тобой, маленькая. С чего нам ссориться?» — растерялся парень. «Мы с ним друзья». «Встань, все бают, что дяденька Векша однажды тебя до греха доведет, или ты его обидишь. Тогда или ты его зарежешь, или он тебя молотом убьет», — вдруг выдала девочка. «Не слушай их, Ладушка», — отмахнулся Беломир. «То дурни глупые бают. Мы с ним друзья, а что спорим порой, так то не со зла, а потому как нужное в деле ищем. Нет промеж нас обид, и никогда не будет». «Правда?» — с дикой надеждой спросила девочка. «Слово тебе в том даю», — глядя ей в глаза, твердо пообещал Беломир. «Благодарствуй, друже», — чуть вздрогнув, тихо произнес Векша. «И тебе слово мое. Что ни случись, для меня ты завсегда другом сердечным будешь. Не слушай никого, Ладушка. Дядька Беломир добрый, хотя вой знатный. Его по умениям давно пора витязем назвать, да только некому тут. А витязи никогда простым людям худого не сделают», — поглаживая девочку по спине, принялся объяснять кузнец. Кое-как успокоив ребенка, они усадили ее на лавку у крыльца и, переглянувшись, молча собрали оружие. Забрав у Векши поочередно щит и булаву, парень внимательно смотрел и то, и другое, и с довольным видом усмехнувшись, произнес: «Добрую справу мы тебе сладили, друже. И щит все мои удары выдержал, и булава только оцарапана. Осталось только научить тебя всем этим управляться правильно». «А надо ли?» — задумчиво спросил Векша, выразительно покосившись в сторону девочки. «Вот ради нее и надо», — решительно подтвердил его приятель. «Я ведь не всегда смогу рядом быть. поход уйду или уехать куда придется. Что тогда? Добре, понял я тебя, друже, помолчав, мрачно кивнул кузнец и, тряхнув головой, добавил. Учи, друже, всему, что сам решишь, учи. Вот и сговорились. С улыбкой хлопнув его по плечу, ответил Беломир, вздохнув с заметным облегчением. К его огромному удивлению, местные отлично владели саблями и луками, а вот чем-то другим нет. Да, имелись умельцы, способные орудовать любым оружием, но таких можно было по пальцам пересчитать. Почему так сложилось, он не понимал. Впрочем, и самого парня универсалом назвать было нельзя. Но за время общения с реконструкторами ему довелось подержать в руках самые разные виды холодного оружия. И с каждым из них он пытался найти общий язык, выучив пару-тройку приемов. Именно это и делало его настоящим воином в глазах местных. Ведь как ни крути, а из всех своих стычек с местными он умудрился выйти победителем. Да, спасали отличные реакции и владение приемами рукопашного боя. А главное, он отучился бояться. Умение задавить свой страх появилось в армии, когда над головой свистели пули, а попадание в плен могло закончиться смертью под пытками. Так что здесь он выходил на бой спокойным и сосредоточенным. Зимний торг устраивался приблизительно к христианскому Рождеству. Во всяком случае, по прикидкам Беломира, выходило именно так. Они с Векшей выехали из станицы в составе пары десятков казаков, также собравшихся расторговаться имевшимися товарами. Впрочем, ничего особенного там не было. Немного зерна, репа, домашний утварь, сделанный умельцами, кожи. В общем, все то, что можно найти в любом большом селе, где имеются свои ремесленники. К слову сказать, даже в больших селах подобных умельцев не всегда можно было найти. Только приятели везли в кошеле серебряные и золотые цепочки, которые Беломир накрутил, а Векша отлил по технологии парня. Украшения эти были дороги, и потому казаки, даже зная об их существовании, и не думали спрашивать цену. Понимали, что такие изделия им не по карману. Сам же парень не раз в разговорах пробрасывал мысль, что ежели кому из станичников захочется порадовать кого из своих женщин, то он готов помочь, что называется, из материала заказчика. За работу и вовсе можно было не платить. Но, к его удивлению, на такие расходы пошел только Радомил, заказав тонкую цепочку для дочери, которую собирался отдавать замуж. Сделав ему колье из 5 цепочек разной длины, Беломир честно вернул казаку весь оставшийся металл, прямо заявив, что его можно использовать еще раз. Удивленно хмыкнув, казак от души поблагодарил парня и отправился радовать дочку. На этом вся деятельность Беломира на ювелирном поприще в станице и закончилась. Так что оставалось только дожидаться торга. Дорога до самого торжища прошла спокойно, хотя казаки и готовы были в любой момент отбить нападение или сойтись с любым противником в рукопашную. Разбив бивак на самом краю торгового поля, бойцы обиходили коней и принялись устраиваться на ночлег. Приехали они к самому началу торга. Приятели, быстро установив что-то вроде шатра, а точнее натянув на жерди дерюгу и расстелив под ней листы войлока, развели костерок и, усевшись на седло, принялись ждать, когда вскипит вода для чая. Векша к этому напитку относился равнодушно, а вот Беломир предпочитал именно его. Сказывалась прежняя привычка. Не торопясь, подбрасывая в костер собранные в степи шары перекати-поля, Векша задумчиво смотрел на пляшущие язычки пламени, думая о чем-то своем. Беломир же, бросая на него удивленные взгляды, старательно прислушивался к происходящему вокруг. Навалившаяся зимняя тьма не позволяла рассмотреть, что происходит за кругом света, отбрасываемого костром, так что приходилось больше полагаться на слух и чуйку. И она не подвела. В спину парню вдруг дохнуло злостью, какой-то холодной яростью. Так у него уже бывало еще во времена службы. Так что, недолго думая, Беломир скатился с седла и, перекатившись в сторону, вскочил, выхватив из ножен шашку, которая лежала под рукой. «Ловок, бес!» — раздался одобрительный голос, и к костру подошел все тот же сотник, рядом с которым оказался еще и княжич. Сопровождали их 4 воинов в полной боевой экипировке. Едва заметив незваных гостей, Векша подхватил булаву и, угрюмо оглядев незваных гостей, глухо спросил. «Чего надобно?» «Уймись, коваль, не к тебе пришли», — отмахнулся сотник, опускаясь на корточки. «И ты присядь, Витязь, мы не драться пришли. Дело до тебя имеется». «Говори», — отозвался парень, опускаясь на седло и кладя шашку на колени. «Гляжу, вы с татарами торговать готовы», — помолчав, начал сотник. «И с хазарами тоже, и с горцами», — равнодушно перечислил Беломир. «А не обидно, они землю нашу зорят, а вы с ними торговлю ведете», — жестко усмехнулся воин. «Так и мы в долгу не остаемся, случается, и мы к ним за зипунами бегаем», — фыркнул парень, не понимая, к чему все это. «Выходит, там война, а тут торг?» — уточнил сотник, кивая куда-то в степь. «Всегда так было. Иной раз воюем, а иной торгуем», — пожал парень плечами. «Князья вон со всякими свеями да литвинами постоянно торгуют, а случись оказия, и от войны не побегут. Было уж такое». «Хватит, сотник, о деле говори», — жестко перебил воина-княжич, спесиво скривившись и со злостью поглядывая на Кречета. «Нашли мы чернеца своего», — бросив через плечо недовольный взгляд, вздохнул сотник. «Рад за вас», — безразлично усмехнулся Беломир. «Только мне до того, что за дело». «Так убили его», — развел сотник руками. «И не просто убили, а чем-то на вроде вот такой булавы, только у которой шипы тупые». «Это как так?» Деланно удивился Беломир, недоуменно покосившись на оружие приятеля. «Сколь себя помню, у булавы завсегда шипы острыми делали, чтобы сплошной доспех пробивать». «То так», — решительно кивнул сотник. «И сказал я, не булавой, а чем-то на вроде». «Ну, может и так, только от меня-то ты чего хочешь?» — прямо спросил парень. «Я такого оружия не видел. Тупое оружие — это глупость». «От тебя я ответа хочу», — сменив позу, ответил сотник. «Он в ваш стан к тебе шел. Вот и ответь, дошел ли?» «Ко мне?» — удивленно вскинул брови Беломир. «Это еще зачем?» «Зато мне неведомо. Знаю только, что ему придумщик местный нужен был. А это ты. Так что, был он у тебя?» «Нет», — коротко мотнул парень головой. «Да и как он мог в стан войти, коль Далибор ясно сказал, что чужакам там не рады?» Удивленно хмыкнув, сотник развернулся и вопросительно уставился на своего подопечного. Княжич, приметив этот взгляд, только недовольно дернул плечами, делая вид, что все происходящее его не касается. «Так зачем я ему нужен был?» — повторил Беломир свой вопрос. «Не ведаю», — снизошел княжич до ответа. «Ну и хрен с ним», — отмахнулся парень. «Раз не случилось разговора, значит, и не сильно надобно было». «Язык придержи, святой человек помер», — вдруг вызверился княжич. «Это тебе он, может, и святой, а по мне так просто ворон», — фыркнул Беломир. Фраза о святости пришибленного монаха невольно заставила парня рассердиться. Достаточно было вспомнить кисет с фиалами, в которых хранились яды. В том, что это, как тут говорят, зелье, сомнений у него не возникало. Так что вопрос о святости для Беломир не стоял. Вообще. Княжич, вспыхнув от ярости, сжал кулаки и шагнул вперед. Но быстро вставший сотник, оказавшись у него на пути, жестко велел. «Не влезай, княжич, сам разберусь». Фыркнув, словно простуженная овца, недоросль отступил и, покосившись на своих телохранителей, негромко приказал. «Сабли вон и к бою готовы будьте». «Уймись, княжич, не будет тут боя», — услышав, отрезал сотник. «Я тебе и прежде сказывал, не знают черкасы про чернеца твоего. Да и не прошел бы он стан, они бы и переняли». «Так, может, переняли, да и убили», — тут же взвился отрок. «А ежели так, все одно нам зато неведомо», — отмахнулся Беломир. «Я чернеца вашу не видал и слыхом про него не слыхивал. Еще чего надобно», — повернулся он к сотнику. «Может, проедешься с нами по степи?» — помолчав, спросил воин. «Ты ухватки степняков добре знаешь, глядишь и подскажешь, чего толкового». «У меня своих забот хватает», — мотнул Беломир хвостом волос. «А ежели заплатим?» — не унимался сотник. «Серебра не хватит», — фыркнул парень. «А золотом?» «Все одно не хватит», — уперся Беломир. «Я не скоморох, чтобы всяких княжеских недорослей веселить. Сами сюда пришли, сами управляйтесь». «Смотрю, ты людей высокого рода и вовсе не чтишь», — с мрачной задумчивостью проворчал сотник. «Для меня человек почетен не родом, а делом. Вот станет князем, сумеет в отчине своей простому люду добрую жизнь изладить, тогда и посмотрим», — ответил парень, краем глаза наблюдая за реакцией недоросля. «Черни дело именитому люду служить», — не удержавшись, вступил тот в полемику. «Может и так. Да только одно без другого не бывает. Палка простая, и та о двух концах», — усмехнулся парень. «Ну, выжмешь ты сок последний всего своего люда, спустишь три шкуры, и что? Кто сбежит, а кто и вовсе помрет? С кем тогда останешься? Кто тебе после того служить станет? А без черни и тебя не станет, потому как сам ты ничего толком делать не умеешь, ни воевать, ни хлеб растить. Так и сдохнешь с голоду на золотой казне, сидя да в шелка одетый». «Я?» — задохнулся от возмущения княжич. «Я не умею?» «Ну не я же», — рассмеялся Беломир. «Людей ты за худобу бессловесную держишь, а значит, и помогать тебе сам никто не захочет. Прикажешь, со спугу сделают. Запамятуешь и пальцем не шевельнут, потому как ты же после сам зато и накажешь. Вот и получается, что сам один ты без слуг да холопов никто, да и служат они тебе не за совесть, а за живот». Слушая его отповедь, княжич наливался дурной кровью, сжимая кулаки и бешено переводя взгляд с парня на своих холопов и обратно. Сотник, слушая Беломира очень внимательно, только иногда головой покачивал, явно удивляясь. Но, заметив состояние подопечного, снял с пояса флягу и, протянув ее отроку, предложил. «Испей, княжич, испей да угомонись. А прежде чем ответить, чего подумай. Не знаю, кто его обучал, но сказано все верно. Не бывает княжества, где народ правителя своего боится. Не живет оно». «И ты туда же!» — едва не взвыл княжич, оторвавшись от фляги. «А ты после у батюшки своего спроси», — вдруг посоветовал Беломир. «Он ведь княжеством вашим давно правит. Вот пусть и расскажет, что будет, начни он со всех три шкуры драть, да суд неправый чинить. Уж он-то тебе лгать не станет». «А тебе-то про то откуда известно?» — поперхнувшись и кое-как откашлившись, спросил княжич. «Но и меня чему-то учили», — пожал парень плечами. «И, похоже, добре учили», — задумчиво добавил сотник, рассматривая его непонятным взглядом. «Не пойму, из каких ты мест». «Из далеких», — не стал вдаваться парень в подробности. «А тут как оказался?» «Случаем». «И решил к черкасам прибиться?» — не унимался воин. «Не тебе дело», — фыркнул парень. «У вас свой путь, а у меня свой». «Что, веры святой не приемлешь?» — вдруг влез княжич в разговор. «А вот до веры моей вам и вовсе дела нет», — огрызнулся Беломир. «Решили грекам кланяться? Так кто ваши заботы? А мне до византийского приблудыша и дела нет». «Это ты про кого так?» — растерялся сотник. «Герб ваш, орел с двумя головами, из Византии взят», — коротко пояснил парень. «То не наш герб», — тут же взвился княжич. «То московского княжества. У нас медведь с секирой, что на задних лапах стоит». «А мне все едино», — отмахнулся Беломир. Оговорка княжеского отпрыска подбросила ему пищи для размышлений. Насколько он помнил, герб с медведем принадлежал городу Владимиру. Но это было не точно. Ну, не интересовался парень прежде геральдикой. Так, только ради развлечения запомнил несколько гербов во время встреч с реконструкторами. Но, насколько он знал, город и вправду часто подвергался нападению степняков. Так что появление этой сотни в степи в некоторой степени было оправдано. Сотник, заметив, что спор зашел в тупик, жестом указал своим бойцам куда-то в степь и, подойдя к подопечному, негромко посоветовал. «Пойдем, княжич, тут нам более делать нечего, а пока идем, я тебе расскажу кое-чего». Не прощаясь, вся группа развернулась и дружно зашагала куда-то в темноту. Проводив их взглядом, Беломир вздохнул и принялся заваривать чай, попутно вслушиваясь в темноту. А отошедшая группа между тем продолжала возникший спор. «А я тебе говорю, знает он что-то», — не унимался княжич. «Да плевать ему на черница твоего», — не удержавшись, зарычал сотник. «У него и вправду своих забот полон рот. Думаешь, чего он в сотне служить не желает?» «С чего же?» — насторожился отрок. «А с того, что он и сам знатного роду, и учили его крепко, и искусству воинскому, и вотчиной править. Сам слышал, что он тебе ответил, и как про батюшку твоего отозвался. Видать, случилось в вотчине его что-то, вот он в бега и подался, а к черкасам прибился потому, что и сам в старых богов верует». «Вот такая история», — устало закончил воин, задумчиво оглаживая бороду.